Глава 17. Я схватилась за протянутую ладонь демона и тут же отпустила. Да божечки ты мой, как себя вести вообще? Как к нему относиться после вчерашних слов? Я просто замерзла. Внутри одной огромной глыбы льда. Потерялась. Не понимала, как отнестись к его словам. Что значит тот, кто захочет тебя себе? Я что, товар? Игрушка, которой можно похвастаться? Я споткнулась. Зацепилась шпилькой за край коврового покрытия на входе в банкетный зал. «Рыжая?» Во взгляде демона читалось беспокойство. Я смотрела ему в глаза. Мучительно искала там хоть какой-нибудь ответ своим догадкам. А может, не похвастаться, может, продать? У него же нет никакой морали, нет принципов. Он делает только то, что ему хочется или выгодно. Это же понятно на примере сделки с моим заводом. На том, что он запер меня в своем доме здесь, в Лондоне. И платье, что он мне привез. Демонстрация и провокация. Я в нем себя голой чувствую. Хоть грудь прикрыта, и на том спасибо. Все хорошо, процедила я. Не справилась с эмоциями. Не смогла улыбнуться. А по тебе и не скажешь. Он перехватил мою ладонь. Положил на свой локоть и повел через приглашенную толпу куда-то вглубь. На тебя аллергия. Не перетрахай, ладно. Я закатила глаза. Да знал бы он. Я иду-то на своих каблуках кое-как. Ноги утром едва сдвинула после этого маньяка сексуального. Нет, мне, в общем-то, все понравилось. Только мысли покоя не давали. О, мистер Димитрий. К нам шел улыбчивый англичанин в идеальном сером костюме. Рад вас видеть. И вас, конечно же, прекрасная леди. Благодарю. Я улыбнулась немножко натянуто. Но ладонь протянула. Взаимно. Рядом с Дмитровским этот сэр явно проигрывал. И дело даже не в возрасте. Бывают львы и старше, но они львы, а этот был похож на шакала. «Марина, позволь тебе представить, сэр Патрик, владелец компании «Флагма». Сэр Патрик — это Марина Смирнова, мой заместитель и главный специалист нашего завода». «Нашего?» Я чуть не фыркнула. А потом до меня как дошло. «Вот от этого шакала и будет зависеть, кто выиграет выставку? Он же главный организатор». «Вы безумно красивы, Марина!» Он не отпускал мою руку, поглаживал кисть большим пальцем и смотрел прямо в глаза. «Разрешите, я угощу вас? Что вы предпочитаете? Шампанское, вино?» «Я вас оставлю на минуту». Демон вдруг снял мою руку со своего локтя. «Сэр Патрик, я же могу на вас полагаться? А то уведут нашу красавицу». «О, Димитрий, здесь только на меня и можно полагаться». Эти два гада на первый взгляд шутили. Но я легко читала подтекст. Так вот, для кого притащил меня Дмитровский. Именно этому сэру он хотел меня показать. Надеется таким образом выиграть выставку? Подложить меня под стареющего падальщика с большими бабками? Меня слегка затошнило. «Так что вы будете, Марина?» Сэр Патрик приобнял меня за талию, повел пройтись по залу. «Воды, пожалуйста. А то еще блевану тебе прямо на лакированные туфли. Посмеемся вместе». И демон громче всех, надеюсь. «Ведете здоровый образ жизни? Похвально, но скучно. Чтобы веселиться, не обязательно пить алкоголь. О чем вы хотели со мной поговорить? О, Марина, сразу видно деловую женщину!» Он цокнул языком. «Давайте не будем говорить о делах. Хотя бы сейчас. Дайте насладиться общением с яркой красавицей». Он тронул пальцами мои завитые локоны, которые я собирала сегодня клятых 2 часа перед зеркалом. «Бла! Димитрий говорил вам, что вы безумно притягательны». Старый кобель остановил меня у самого дальнего столика, поставил на него свой бокал с шампанским и вдруг погладил мое голое плечо. Я отшатнулась. «Мне кажется, мы обсуждаем не ту тему, что следовало бы». «Марина, здесь я устанавливаю темы», — резко оборвал меня сэр. «А все остальные...» — он чисто по-английски ненатурально улыбнулся. «Мне подчиняются». Меня перевернуло внутри. Я заложник. Нагрублю, хрен мне, а не выставка. Даже не допустят. Но прогибаться... Под вот такого козла? Я прошу прощения, сэр Патрик. Я сжала в пальцах свою маленькую сумочку. Мне нужно выйти в дамскую комнату. Я могу это сделать? Или нужно прежде спросить у вас разрешение? Он молчал. Смотрел на меня, как оценщик на ценную вещь. И раздумывал, взять или не взять. Внутри меня уже колотило от страха. А еще очень-очень хотелось убить Дмитровского. Сука он, вот и все. Но, в конце концов, уголок губ мерзкого англичанина вдруг приподнялся. «Вы занятная штучка, Марьина. Я думаю, у нас с вами еще найдется множество тем для обсуждения, но уже в других, более располагающих к этому местах. Конечно, идите, я вас подожду». Я просто развернулась на каблуках, пошел он нахер. Даже дослушивать не буду. В других местах. Ага, сейчас. Бегу и падаю. Я себя не на помойке нашла, чтобы из-за сраной выставки под какого-то урода ложиться. Один из официантов объяснил мне, как пройти к туалету по одному из боковых коридорчиков. Довольно узком, только чтобы два человека разошлись. Но мне на эти странности сейчас было плевать. Мне бы спрятаться, в себя прийти и подумать, что делать. Прямо сейчас свалить отсюда или найти в начале демона? В его наглую морду лица я бы вцепилась с диким удовольствием сейчас. «Марина?» Я снова споткнулась. Надо же, какой знакомый голос. «А я даже не думал, что ты реально сможешь это все провернуть с выставкой. Или ты просто Дмитровскому так хорошо сосешь, что он тебе все сделал?» Я медленно повернулась, прищурилась. «А хорошо выглядит. Бабки кому угодно идут на пользу. А ты кому больше завидуешь, Женя? Мне с выставкой? Или демону, что ему хорошо сосут?» Бывший муж скривился. «Ты как была быдлячкой, так и осталась. А ты мудаком. Но я же претензий не предъявляю». Я развела руками. Женя засунул руки в карманы и медленно подошел ко мне. «Надо же!» Он оценивающе посмотрел на меня сверху вниз. «Я думал, ты способна только на то, чтобы пахать ради нашей семьи. Клуша обыкновенная. А ты даже в койку к демону пробралась. Умно! А ты свечку держал, чтобы это утверждать?» Я плакала от обиды куда-то внутрь. Слезы текли сразу в горло. Колючие, злые. «Мариш, давай все забудем, а?» Бывший муж вдруг схватил меня в объятия. Прижал к стене. «Давай все заново начнем. Ты такая красотка, милая. Я так тебя хочу, так соскучился». Поцелуй от еще недавно любимого мужа вызвал тошноту. Я уперлась руками в его плечи. Попыталась оттолкнуть от себя. Заорала ему в рот от ужаса, от дикой паники, от омерзения. «Рыжая,